Два веча. Запомнился великий Новгород Семену под ранним снегом, а сейчас новгородские стены, как от снега, белели, утопая в цветущей черемухе. Семен ехал и сам дивился, как глубоко запал ему в память Новгород. Точно вчера слышал он цокот копыт по дереву мостовой, точно вчера любовался белокаменными нарядами боярских хором. Нет, не довелось ему жить в таких палатах и не доведется, и кручиниться о том не стоит. Сын великого Новгорода, Юрий Хромый, назвал жизнь Семена стрелой летящей, и тревожную судьбу свою не променяет он ныне на богатство и покой боярских палат. Хорошо иногда оглянуться на пройденный путь, хорошо понять, что путь этот и вправду стремителен и прям, как полет стрелы. Глубоко задумался Мелик, так глубоко, что, услышав оклик Захара Тютчева, даже вздрогнул. «Семен, туда ли мы едем? Говорили, Новгород многолюден, а погляди, на улицах ни души!» «Как так, едем неправильно, когда вон впереди уже и башни Детенца видны, вот и поворот знакомый, вот и ворота, и ров. Отсюда прискуплей улицей прямой путь к Святой Софии, а людей в самом деле нет!» Семен выехал вперед, в воротах задержался. «Что такое?» Уже с тревогой думал он, даже стража в воротах куда-то подевалась. Поехали дальше. Тишина и безлюдье, и только у самой Софии до них донесся гул. Семен увидел запруженную народом площадь. Вече! Семен решительно остановил коня. К нему подъехал Тютчев. «Ты чего, Семен, ровно бы встревожился?» «Встревожишься! Вишь, вече собралось и Святой Софии, а место ему за рекой, на Ярославском дворище. Что за беда? Беда ль нет, не знаю. А не спрося броду, в воду лезть нечего. Обожди, надо разведать». Семен соскочил с коня, подошел к новгородцу, сидевшему на лавке около забора. «Эй, друг, почему вече собралось не на месте?» Новгородец нехотя повернул голову. «Приезжий!» Семен кивнул. «Да? Вот коль наш порядки знаешь! Я в новом городе не впервой. По торговому делу! Нет, с грамотой к посаднику. Ну и поезжай к посаднику! Вон он, на площади!» Семен почуял в ответе плохо скрытую вражду. Спросил без обиняков. «Аль не ладно у вас в Новгороде?» «Не твоя печаль!» Оборвал новгородец и закрыл глаза. Точно ему на Семена и глядеть тошно стало. Откинув голову, он приткнулся затылком к забору и застыл, замер, только под задранной бородой изредка двигался кадык. Семен вгляделся, лицо серое, на тонкой шее кожа висит складками, глаза запали, и как-то сразу все понял, повернулся, пошел к обозным телегам. Мимоходом увидев нетерпеливый взгляд Тютчева, предупреждающий поднял руку: «Не замай!» Покопавшись в телеге, Семен вернулся к новгородцу с караваем хлеба. «Нотко, дядя, отведай нашего, московского!» Новгородец вздрогнул, открыл глаза. «Вижу, вижу, оголодал!» — говорил ему Семен. В лице мужика что-то дрогнуло, будто заплакал он, но глаза остались сухими. Схватив каравай, он отломил краюшку, давясь принялся глотать непрожеванные куски. А сам, тревожно озираясь, запрятывал караван под кафтан. «Ребятишки дома у меня!» Потом шепнул Семен на ухо. «Не ходи к Святой Софии, не ходи! Там москвич может и головы не сносить!» Семен расправил плечи, засмеялся. «Посмотрел бы я на того новгородца, который посмеет на послов московских напасть! Ты зря не пугай!» Мужик вцепился Семену в рубаху. «Да не пугаю я, аль не видишь? У Святой Софии буярская веча собралось. Мы, вишь, не желаем у тверичей торжок отбивать». «Испугались, господа новгородцы!» «Нет, иное! Князь Михайло подвоз хлеба перехватил. Ныне в новом городе хлеб дорог. Меньшим людям от того зло, а вядшим благо. Мы втридорога хлеб продаем, мошны набиваем». «Кто мы-то? Что-то не похоже, чтоб ты боярином или купцом был». «Я? Я-то, конечно, боярский холоп. Вон мне боярин Онцефор Жабин приказал быть у Святой Софии. Я и пришел, как не пойдешь. А только тошно мне слушать боярскую брехню. Плетут тенета народу, а послушать так у Новгороде пекутся. Вишь, с князем Демихайлой бороться мы немочны. Сырам! Ну да ничего, бог даст, боканам наломают. Кому нам-то? Кому? Коль до драки дойдет, то мне попадет всяк раньше, чем боярину Онцефору. Для того он меня сюда и пригнал. Будь я вечником, ушел бы за Волхов. Там вольные люди на Ярославском дворище собрались. Там с Михайлой Тверским мириться не хотят. Впрочем, и там не без сучьих сынов. Вон боярин Александр Авакумович ныне с боярами разлаялся и к народу за Волхов пошел. А почему? В Торжке у него онбары, а тверичи не будь плохи. Онбары те повыгребли. У Сашки за место товаров одни ключи остались. Сашка, само собой, взвыл. Подталкивая Меликов в спину, мужик твердил: «Туды поезжайте, за Волхов, переулочком!» Семен только головой покачал, подошел к коню, вскочил на седло, повернул в переулок. За ним тронулись остальные москвичи. Мелик тревожно озирался по сторонам. Весь переулок в сажень шириной, в такой щели нападут, беда! Однако ничего, обошлось. Дома расступились, за углом блеснул Волхов. Новгородец сказал правду, переулок выходил к мосту. Но что это? Семен, натягивая удила, начал пятить коня за угол последнего дома. Рука сама потянулась к мечу. И лишь тронув рукой, Семен опомнился, одернул руку. «Что такое? Что такое?» — твердил Тютчев. Но Семен молчал, глядел, как толпы народа валились с Софийской площади навстречу толпам, катившимся с того берега. На мосту они столкнулись. Рев повис над Волховым. Какого-то новгородца вскинули над толпой, швырнули в воду. «Что такое?» — повторил Захар. Мелик наконец оглянулся. В глазах у Семена плясали веселые искры. «Гляди! Два веча сошлись! Господа новгородцы друг друга кулаками вразумляют! Теперь смотри, чья возьмет!» На Волховском мосту. «Бей, братцы, боярских приспешников! Круши ребра! Ой, дроги, раскровянили! Сашка, очумел, своих бьешь!» В самом деле, Александр Авакумович, норовя ударить противника покрепче, так развернулся, что с двух приятелей шапки сшиб, а третьего и совсем упочивал, угодив кулаком в глаз, а кулак в рукавице, а в кулаке медная гирька зажата. От такого кулака глаз сразу заплыл багровым фонарем. Не успел Александр Авакумович оглянуться, да плюнуть с досады, как ему самому в челюсть въехали. Сашка взревел зверем и давай ломить. Прячась за своих холопов, Онцефор Жабин кричал: «Сашка, срамник, на лучших людей пошел, с голодранцами связался! Эх ты, боярин, рожу тебе разбили, жди, башку оторвем!» На Сашкином пути встал ледащий мужичонка. Сзади его толкал Онцефор: «Вдарь!» Мужичонка вдарил. В ответ Александр Авакумович хватил его кулаком под вздох. Мужичонки как не было, скрючило его в три погибели, повалился на помост. Так и вышло по слову, которое он Семену Мелику сказал. До драки дошло, попало ему раньше, чем боярину Онцефору. Но и сам боярин драк не миновал. Столкнувшись лицом к лицу с Сашкой, он злобно захрипел: «На своих пошел, вражий сын!» Александр Авакумович на мгновение остановился. «Негоже мне бить тебя, боярин! Иди прочь! Сам иди!» Боярин прыгнул на Сашку. Тот вздернул удивленно левую бровь. «Ты это что ж, с ножом?» Уже не щадя боярского чина, Александр Авакумович встретил Жабина сокрушительным ударом. Онцефор опрокинулся. Сашка шагнул через него, но далеко не ушел. Кто-то из боярской челяди огрел его по затылку балясиной, выдранной с перил моста. Александр Авакумович закачался. Второй удар кинул его через полуразрушенные перила моста. Волхов. Вода заставила опомниться. Ухватился за склизлую сваю. Сорвался. Быстрое течение понесло. Рядом какой-то муж новгородский попытался выплыть. Ловил ртом воздух. Хватал окровавленной рукой пустое место. Потом, будто кто утянул его, ушел вглубь, и только пузыри по воде понесло. Александр Авакумович, теряя силы, упорно подгребал к берегу. Вот и дно. Встал, отплевываясь. С берега навстречу сбежала женщина. Зайдя по колено в воду, крикнула: «Давай руку!» Вытащила, посадила на прибрежный песок и пошла прочь. Сашка опустил голову на согнутый локоть, закрыл глаза, чтоб не видеть, какие Волхов и Новгород и бегущие с моста боярские холопы кружатся в диком хороводе. Лечь бы, отдышаться, но нельзя, нельзя, надо понять. Что понять? Что понять? Наконец пришел ответ. Понять, кто вытащил из воды? Женщина успела уже подняться по скату берега, когда он рванулся за ней следом. «Малаша!» Тронул нестерпимо болевший затылок, вихляясь из стороны в сторону, побрел по малашиным следам и не устоял, подкосились ноги, упал лицом в песок. Будь он в полной силе, не остановил бы его крик малашу, но сейчас, оглянувшись, увидев, что лежит он ничком, малаша шагнула обратно. Шаг этот и решил ее судьбу. Против воли оказалась рядом с Сашкой, силясь поднять его. Встретилась с ним взглядом, отступила на шаг. Холодными, мокрыми ладонями зажала горящие щеки. Глядела, глядела в Сашкины воспаленные глаза, в которых вновь засветилась знакомая и милая для нее буйная удаль. «Вспомнила, стерва!» Сашка добродушно обругался. Она только мигнула, а Сашка вдруг с нежданной лаской добавил: «Любушка моя!» Ни Александр Авакумович, ни малаша не видели, что на мосту, сейчас уже опустевшем, стоит, опершись локтями о перила, Юрий Хромый. О чем шел разговор там, на прибрежном песке, Юрий не слышал, но понять было не мудрено. Понял все и Гораст, когда, подойдя к Юрию, он раскрыл рот, чтобы спросить: «Ты, боярин Георгий, с чего я так побледнел? Аль на мосту помяли? Так ты, кажись, не дрался?» Но, проследив за взглядом Юрия, он так ни слова и не вымолвил, только головой покачал. «Вот ведь беда какая! Присушила малашка доброго человека, а сама и не смотрит на него!» Представясь, что ничего не видел, Гораст весело окликнул: «Здоров, боярин! Дела-то как поворачиваются! Лихо побили мы боярское овечье! Не часто так бывает, чтоб бояре до верха не взяли, а ныне так! Люба!» Юрий понял нехитрую хитрость Гораста, улыбнулся, словно и на самом деле весел. Потом спросил: «Ты мой заказ делать начал? Это ожерелье-то? Нет еще? Никак доброго жемчуга не сыщу. Повремени, скоро в поход идти, не до жерелья сейчас». «И дарить его некому», — про себя добавил Гораст. «Малашка и раньше твоих подарков не брала, а ныне и подавно не возьмет». Тяжелое раздумье Юрия Хромова было оборвано радостным криком: «Боярин Юрий!» Хромый не поверил своим глазам, но сердце сразу радостью дрогнуло. «Господи, ужели это ты, Сёмка? Признал? Еще бы! Помнил я тебя парнишкой, а ныне ты матерый муж, да и пометы новые!» Хромый указал на шрам, рассекавший бровь Семёна. «Эт зарубка в самом деле новая. Нынче в декабре рязанцы поставили. Значит, довелось тебе видеть побоище под Скорнищевом?» «Именно, побоище. Хвастали рязанцы. Они де москвичей перевяжут. А дошло до сечи. Злая сеча была. Злая. Дрались рязанцы люто. напротив московских ратей не выстояли. Князь Олег Первый бахвалился, а с битвы едва утек. А ныне по что к нам в Новгород приехал?» Семен кивнул на Захара Тютчева. «Письмо он везет от князя Дмитрия, вашему посаднику. О Торжке? О Торжке. На Москве чают. Новгород обиды Тверской не стерпит». Улыбка Юрия заставила Мелика обиженно смолкнуть. С чего бы новгородскому боярину зубы скалить? На чем? Уж не над Москвой ли? Что не сама она за меч взялась, а Новгород толкает? Юрий понял настороженный, вопрошающий взгляд Мелика. «Опоздали послы московские. Видели, как здесь на мосту? Мы спор решали. Так-то оно и есть. Больше алчность боярская нам не помеха. Ныне и без московских грамот пойдем торжок вызволять. А впрочем...» Юрий протянул руку Тютчеву. «Давай сюда грамоту. Мне ее посаднику надо вручить». Гораст выдвинулся из-за Юрьева плеча. Засмеялся. «Отдай ему грамоту, посол, отдай! Сегодня навече стал Юрий Хромый, посадником новгородским, а старого посадника мы скинули!» Новгородцы пришли. Купец Никомат бурчал. «Как бы корысти не быть! Торжок ныне под рукой Тверского князя, а у меня грамота Михайлова. Я торговать могу беспошлино. Теперь только и жди корысти, а ее нет как нет!» Никомат вздыхал, отпер замок, с натугой отвалил железную, грубой ковки накладку. Годы за спиной большие, сил мало, пора бы отдохнуть, но как довериться приказчикам? Так рассуждал купец и норовил всюду сам поспеть. Вот и сейчас, чуя поживу, кинулся он в захваченный князем Михайлой торжок. Но, видно, начал нюх сдавать у купца. Некому стало в Торжке покупать византийские бархаты и парчи. Вон, площадь пуста, только у собора Спаса задремали пятеро нищих. Таким, небось, парча не надобна? «Эх», — думает Никомат, — «даже настоящего нищего в Торжке не стало, чтоб вопил, чтоб за полы хватал». Раньше здесь новгородских гостей было полно. Торговали и сами покупали. А ныне... новоторжцы, людишки худые. Вон, избушки в землю вросли. На всю площадь лишь одни палаты боярина Тёрта доброй постройки. А остальное труха да гниль. Худо. Купец смотрел на торговую площадь и глазам не верил. Неужто зарастать начала площадь? В самом деле, вон, зеленеет. От безделья Никомат начал позевывать. Наконец зевнул всласть. Поднял руку, открытый рот перекрестить, чтоб нечистая сила внутрь не забралась. Да тут же и забыл об этом. Сквозь частые тревожные вопли набата рос, перекидывался с колокольни на колокольню, веселый трезвон. Откуда ни возьмись, толпы народа запрудили площадь. Из соседних лавок выглядывали тверские купцы, окликали бегущих. Им никто не отвечал. А трезвон все веселее. Звонари, как на Пасху, лупили во все колокола. Никомат не стал долго раздумывать. Оставил дверь настежь. Он отошел от лавки, замешался в толпе. «Звонарям с колоколен виднее, по что надо было с набата на трезвон переходить», — думал Никомат. И не ошибся. По толпе пошел говор. «Новгородцы идут! Воевода Александр Вакумович рать ведет! Хватит терпеть Тверское засилье! Хватит!» Говор нарастал, становился суровей, грозней. Метнулись вскрики. «Бей, ребята, тверских!» Народ хлынул к лавкам, ухнули чем-то тяжелым в запертую дверь. Потом удары, треск, вопли, причитания. Все смешалось. Матерый купец выскочил с секирой. Только было начал витиевато поминать родителей новоторжцев, как тут же замолк. «Хорошо, если просто рот заткнули, а ну-ка кулаком да в зубы!» Никомат старался только, чтоб нижняя челюсть не дрожала, чтоб люди не заметили. Но народу было не до него. Вверх полетели шапки. когда над толпой сверкнули доспехи новгородцев, въезжавших на площадь, некомат совсем оробел. Мимо с криком и хохотом волокли тверских купцов. Кафтаны у них клочьями, да то полбеды, а беда, что клочьями были у купцов и бороды, досталась. Некомат изо всех сил вцепился в плетень. Ноги подкашивались, но падать нельзя, заметят, признают, так же поволокут. Не устоять бы ему, но тут с порога его лавки какой-то новгородец закричал: «Малаша, эй, малаша!» Некомат не понял, откуда перед новгородцем появилась молодая женщина. Понял другое, когда тот окутал ее серебряной парчой. От злости у некомата и силы вернулись. «Византийская парча! За даром вертихвостки! Сороке досталось!» Новгородец обнял женщину, что-то шептал ей. Но долго им миловаться не пришлось. Расшвыривая не успевших посторониться, к лавке прорвался воин. Потрясая мечом, он вопил: «Удача, Александр Авакумович, удача! Наши тверского наместника словили!» «Александр Авакумович!» Лицо некомата скривилось в ехидной улыбочке. «Значит, сам воевода новгородский меня ограбил! Значит, он бесстыжий зенки в поход с бабой пошел! Ну-ну!» Некомат бочком-бочком стал выбираться из толпы. «Ладно!» — думал он. «С новгородских разбойников! За серебряную парчу, само собой, плат не спросишь! Ладно! За весь оторжке заплатит князь Михайло! Вот я, глядишь, с господином Великим Новгородом и сквитаюсь! Теперь только бы из торжка поскорее выбраться, да первым с вестью в Тверь попасть!» Овечьи ножницы. Высокое крыльцо у платного торжского боярина тёрто. На резных столбиках, крашенных охрой и киноварью, легкий шатер, а над ним поскрипывает, поворачиваясь на ветру, золоченый петушок. С этого крыльца тверской посол читал новоторжцам грамоту князь Михайлы. Старался посол на совесть, кричал так, что лицо у него от натуги багровело. Чуть не после каждого слова он останавливался, набирал воздуха, пучил глаза, потом опять выкрикивал слово, будто копьем в толпу метал. «Выдайте мне тех, кто моих тверич поймал и бил, и грабил, и наместником его, посадите его гради сызного, а иного ничего от вас не хочу, и жду мира и чистосердечного покорения, жду от утра до полудня!» Тверич из-под лобья взглянул на людей и принялся сворачивать свиток. Слышно было, как сухо шуршит пергамент. Было отчего задуматься новоторцам. За милостивыми словами грамоты скрывался грозный смысл. Не зря же князь Михайло подошел к торжку со всей силой тверской. Ой, не зря! За спиной тверского посла приоткрылась дверь. Нырнув под притолоку, на крыльцо вышел сам хозяин, боярин Тёрт. Высок боярин, но тщедушен, лицо желтое, смиренное, тонкие губы еле прикрыты редкой седоватой бородкой. «Градники новоторжские, поразмыслим, как нам быть?» — зашамкал он. «Как быть? Кому охота ко князю Тверскому под начало идти?» «Никому. Однако стоит ему с мозгами раскинуть. Сил у князя много. А говорит он с нами милостиво. Значит, не так страшен бес, как его молюют!» К крыльцу протиснулся молодой купец, топая серебряными подковами, взбежал по ступенькам. «Твоя правда! Не так страшен боярин черт, как его!» Слова купца потонули в хохоте. Прозвище боярина повернулось против него. «Нечего пихаться!» — кричал купец. «Я, пожалуй, тоже пихну! Так ты, Кощей, своим хребтом все ступеньки пересчитаешь. Это с моего-то крыльца. С твоего? Потому стоишь того. Ты чего народ обиняком, обиняком опужаешь? Чего нам много думать? В поле, может, мы и не выстоим супротив князя. А на стенах мы Михаиле Александровичу такую хлеб-соль поднесем, что ему солоно станет. А тем временем посадник новгородский, Юрий Хромый, рать подведет. «Тебе с Новгородом торговать надо!» — шамкал боярин. «Истина!» — кричал в ответ купец. «Без нового города нам, купцам, разор! А ты, боярин, небось, без корысти? А шапка на тебе откуда такая?» Купец сорвал с боярина шапку и, перегнувшись через перила, закричал. «Глядите, новоторжцы! У боярина черта шапка кунья! Много ли у вас таких? Шапка — это подарок князь Михайлы! Смекайте! Покоритесь Твери, так ждите! Князь не то что шапкой, шубой пожалует! Только не вас, а боярина черта! А с вас на ту шубу три шкуры сдерет!» Купец не закончил. Боярин терт, изловчась, дал ему по шее. «Ты так! Ты драться? Да я тебя!» «Куда там?» Боярин одолевал не силой, злостью. Ругаясь, брызгая слюнями, он с кулаками лез на купца. Тот пятился, заслонял лицо не столько от кулаков, сколько от слюней боярских. Опятьясь, оступился на лестнице. Боярин подтолкнул, купец загремел вниз. Зря боярин тронул купца. Думал пугнуть людишек, а не тут-то было. Началась распря. Новогородцы, новоторжцы лезли на крыльцо, колотя себя в грудь, вопили оттуда, что костьми лягут за святого Спаса, что шеи в княжий хомут никто не сунет. Примечание. Лечь костьми за святого Спаса значило погибнуть за город, в данном случае за Торжок, где был собор святого Спаса. В древневековых городах главный храм города часто отождествлялся с самим городом. Боярину Терту одно осталось, махнув на все рукой, убираться по добру по здорову. Вместе с тверским послом он ушел в терем, и никто не заметил, как мимо бояр из терема выскользнул монах. «Что за монах? Откуда?» — переговаривались люди. В Торжке его не знали. А монах закричал дребезжащим голоском. «Братья новоторцы, иду я ныне дорогой и мыслю, до Торжка недалече. Иду полями, солнышко светит, в лазаревом небе жаворонок поет. Благодать! Только гляжу над Торжком, туча черным черна. С нами крест носила, что за наваждение? Подошел, разглядел, то не туча, то дым, эвон он!» Люди невольно посмотрели на дым, поднимавшийся над Тверским станом. Невольно прикинули, сколько же костров горит у тверичей, сколько ратников привел с собой князь Михайло. А монашек продолжал дребезжать. «Вот тут кричали про княжий хомут! Грехи слушать такие речи! Князь к вам со смирением! А враг-дьявол возьмете вас злобой!» Долго бы еще старался монашек, да пришлось завопить. «Отпусти рясу! Чего ты меня с крыльца тянешь?» Александр Авакумович, не слушая крика, продолжал тащить легающегося монаха. Стащил, дал за трещину, хотел сам идти кричать с крыльца, но на первой же ступеньке остановился. Эх, нет Юрки Хромова, он бы сумел ответить и послу, и боярину, и монаху. Надо такие слова вымолвить, что проняло людей, а где ж их взять? В башке хоть шаром покати. Прячась за спины, монах верещал. «Бестыжий! Ушкуйник! Тать! Бейте его, православные! Вяжите новгородцев! Князь Михайло вас пожалует!» Надо ответить монаху, а слов нет. Пока Александр Авакумович стоял, раздумывал, к малаше протолкался Гораст, сунул ей в руки сверток. «Отдай ему! Пусть народу покажет!» Удивленно вскинув тонкие брови, малаша спросила, «А что там?» «Отдай, говорю, пусть кричит, чтоб князю дары готовили, и это в дар!» «Гораст худого не посоветует!» Малаша локтем толкнула высунувшегося вперед монаха и пробилась, наконец, к ступенькам. Александр Авакумович только нахмурился, только хотел прикрикнуть, чтоб не лезла она не в свое дело, но не успел. Сунув ему в руки сверток, малаша повторила слово в слово все, что велел сказать Гораст. Александр Авакумович послушно пошел наверх. «Велела сказать, что ж, и скажу, все равно свои слова на языке завязли. «Граждане новоторжские, готовьте дары великому князю Тверскому, Михаилу Александровичу, а это ему первый дар!» Сдернул плат с Машиного свертка. Толпа ахнула. Александр Вакумович держал в руках тяжелые овечьи ножницы и сам не понимал, с чего по площади катится гул. «Шепнов горошца встречь!» — крикнул ему Гораст. Только тут Александра Авакумовича как озарило. Потрясая ножницами, он взревел. «Хорош дар, князю Михайле! Стричь вас, как баранов! Чего орете? Не по нраву пришлось? Тогда стрите мечи, ладьте доспех! Чего вам на стенах стоять да Юрку ждать, когда еще он хромой пес до нового торга доковыляет? В поле побьем князь Михайлу! В поле!» Сашка щелкал овечьими ножницами. В ответ толпа рычала потревоженным зверем. Сеча. Князь Михайло, не мигая, смотрел вперед. От торжка на строй тверских ратей, застывших в напряженном ожидании, двигались толпы новогородцев и новоторжцев. Подбадривая себя криками, размахивая оружием, они шли все быстрее и быстрее. Наконец побежали. Вот, уже близко, уже различимы всколоченные бороды, налитые кровью глаза, широко раскрытые рты. Ругань, рев, похвальба. Кажется, земля качается от топота множества ног. Враги надвигались все яростней, все страшней. Князь Михайло невольно оглянулся, по привычке ища глазами Альгерда, но его не было. Тверской полк стоял один на один с врагами. Вот тут Михаил Александрович и почувствовал, что даже пальцы на ногах у него подгибаются, что больше он не в силах видеть эту, накатывающую на него ярость. Он и сам не заметил, как начал пятить коня, и только натолкнувшись на стоявших позади бояр, поспешно отпустил натянутый повод. Строй тверских ратей стоял незыблемо, лишь лица у людей побелели. Вдруг воины подняли луки и начали их натягивать. Кто из воевод отдал приказ, князь Михайло прослушал, но, оглянувшись по сторонам, увидел, что племянник, князь Иван Холмский, застыл на седле, напряженно подняв руку. «Он!» — подумал Михаил Александрович. «Надо бы оборвать племянничка. Не лезь вперед!» Но было уже поздно. Оставалось молча слушать скрип сгибаемых луков. «Бей!» — крикнул Иван, резко опустив руку. Прыснули стрелы. Кое-кто повалился, но враги не остановились. Тверичи опустили копья. Вперед, прямо на щетину копий, кинулся новогородец. Михаил Александрович успел заметить лишь красную шелковую рубаху, выглядывавшую из-под панциря. Вложив всю тяжесть своего тела в бросок, тверич встретил новгородца ударом копья. Тот принял удар щитом, шатнулся, но устоял. Ударом топора срубил древко. Из щита, застряв наконечником, торчал острый обрубок древка. Новгородец ткнул им противника прямо в лицо, опрокинул тверича. «Лихо ткнул! Ай да Александр Вакумович!» Новгородцы следом за воеводой кинулись на тверичей, но их бесшабашная удаль напоролась на острия копий. Прорваться не удалось никому, кроме Александра Вакумовича. А дошло дело до меча, враги окружили его, стали наседать. И едва он успел долбануть по двум-трем щитам, как все было кончено. Разорвав кольца панциря, в грудь и в спину ему вонзились три копья. Лих был драться Александр Вакумович, а умереть пристойно не сумел. Заверещал, как крыса, которой кошка перекусила хребет. Упав на землю, чувствуя, что ноги омертвели и все тело обмякло, выл он, яростно и бессильно извиваясь, пока его же топором не раскроили ему череп. Тотчас тверичи, подев на копье тело, бросили его в наседающих новгородцев. Кто-то крикнул: «Воеводу убили!» Но крик этот потонул в шуме сечи. Раз за разом нестройные толпы кидались на тверичей, но тут же откатывались назад, не в силах пробить их строя. Отходить, не разбирая дороги, спотыкаясь о трупы, затаптывая своих же раненых, это пострашней самой страшной сечи. А еще страшнее увидеть, что до того неподвижный строй тверичей тронулся, сминая яростные, но беспорядочные толпы. Воинский опыт брал верх над удалью, и когда с крыльев тверского полка вырвались конники, нападавшие дрогнули, побежали. Что было потом? Для каждого из бегущих одно и то же. Грозно нарастающий топот, испуганный взгляд назад и синеватая вспышка меча, занесенного над головой. Милость князя Михайлы. Как коршуны, опустившись на падаль, рвут добычу, и каждый зорко поглядывает, чтоб другой не урвал куска получше. Так двое тверичей обдирали тело Александра Авакумовича. «Подержи его за плечи, а я панцирь сыму!» «Хитер! Я держи, а он панцирь себе возьмет!» «Держи, говорю! Он уже костенеть начал! Ты шелом возьми, он цел, а панцирь в трех местах продран!» «Вот и бери себе шелом!» «Вот черт! В придачу к шелому крест возьми! Он тяжелый, серебряный!» «Нечто можно у покойника с шеи крест снять! Грех!» «Ладно! Ты его за плечи поднимай, а крест я сдеру! Тебе отдам!» «Только чур грех на тебе! Торгуется еще! Эх, руку ему выламывать придется! Закостенело!» По всему полю копошились такие же стервятники. Конь князь Михайлы, низко опустив голову, осторожно перешагивал через трупы. Там, где тела лежали грудами, конь обходил их стороной, косил умным оком, шел неторопливо, свободно. Князь Михайло забыл о поводе. В руках князь не меч, а плеть. Губы дергает судорога. Вот он, торжок, побит. У крайних из посада князя встречали попы и вядшие люди города. Впереди на коленях стоял Тсиорд. В руках у боярина серебряное блюдо с хлебом-солью. Князь, подъехав, остановил коня, молчал. Боярин Тсиорд решился на мгновение поднять покорно опущенную голову. «Слава тебе, Господи!» — смотрит князь на хлеб-соль. «Смилуйся, княже! Смилуйся!» — заговорили новоторжцы, становясь на колени. Нет, не понял боярин Тсиорд взгляда князь Михайлы. Не на пышный каравай смотрел князь. Смотрел он, как ветер треплет концы шитого полотенца, точно хочет вырвать его из-под каравая. Вырвать и унести в сторону града. Князь не слушал мольбы новоторжских послов, отвернулся от протянутого Тсиордом блюда. Простить новоторжцам за то, что с Новгородом были заодно, что наместника Тверского скинули, это бы еще куда ни шло, но простить их за то мгновение, когда на глазах у своих воинов, подавшись страху, пятил он коня. Нет, этого князь простить не смог. Отвернулся от послов, сурово нахмурясь приказал «Запалить крайние избы!» Послы взвыли, били лбами в пыль у копыт княжьего коня, вопили «Смилуйся! Ветер-то в сторону града! Смилуйся!» Князь, как истукан, ни слова в ответ. Сзади шепот князя Холмского «Опомнись! Пощади их!» «Молод племянник! Жизни не изведал!» Опять судорога кривит губы князь Михайлы. Не доводилось ему бегать в Литву. Бросив врагам отчину и княжество, и сам град Тверь. Молод, мягок. Повторив сквозь зубы. Запалить! Князь отыскал среди своих купца Никомата и усмехнулся криво. Эй, купец, чего смотришь? Аль тебе добыча не надобна? Гляди! У попов кресты самоцветами усыпаны, а ты... Уколол Никомата холодным, недобрым взглядом. Ты каменья любишь? Никомат понял, не забыл князь Михайло перстней, снятых с княжеских пальцев. Настал час искупить перед ним алчность алчностью. Не жалея старых своих костей, купец по-молодому кинулся на попов. «Дай сюда, дай!» — хрипел он, вырывая из рук попов кресты. «Ты, поп, противиться? В рыло захотел? Я тебя смотри, твоим же крестом тебя и ткну! Обдеру рожу каменьями! Дай!» Князь поднял плеть, мгновение молчал, потом зычно завопил. «Отдаю город на разграбление! На разграбление! На разграбление!» Смяв и затоптав посольство, тверичи хлынули в город. Следом за ними ветер нес на торжок дым и искры от горящих исп. В пламени торжка. Торжок, охваченный огненной бурей, жарко горел. Полузадохнувшиеся люди метались в тесноте пылающих улиц. Пытаясь спасти свое добро, кидались в огонь. Многие так и оставались в горящих развалинах, не сумев выбраться из пламени. Выли обожженные, обезумевшие, смрадом горелого мяса несло из огня. Через это пекло, не чувствуя толчков, закрыв лицо руками, еле брела Малаша. Спасалась? Нет, Малаша не думала о спасении. Зачем? В самом начале битвы по всему городу кричали, что воевода Александр Вакумович пал костьми за святого Спаса и за обиду новогородскую. Больно было Малаше, нестерпимо, больнее, чем тогда, когда показалось, что разлюбил он. Только теперь, когда ее жгла мысль, лучше бы в самом деле разлюбил, лишь бы жив остался. Только теперь поняла она, как любила своего Сашу. Горе навалилось непоправимое, неутешное, слепое. А кому скажешь о своей кручине? У каждого свое злосчастье, затопившее огненным половодьем торжок. Вон из огня тащат женщину. Она отбивается, кричит. «Ребятушки! Ребятушки!» Вырвалась, бросилась обратно в горящую избу. Малаша невольно приостановилась. В дыму что-то мелькнуло. Она спаслась. Но пламя, будто издеваясь, охватило крыльцо. В ярком свете на пороге избы стала видна мать, державшая на руках двоих ребят. От жара она невольно попятилась. Вдруг хрустнуло подгоревшее бревно. Изба качнулась. Женщина рванулась наружу. Поздно. Вся изба рухнула, взметнув бурю искр. Сквозь треск и гул огня слабо донесся ребячий крик. Малаша, боясь двинуться, стояла, слушала, ждала. Молчат. Замолчали навеки. Казалось бы, чего проще? Так же оборвать свою муку, кинуться в огонь и конец. Но где взять силы? Малаша проклинала себя и все же тащилась без цели, без пути в огненно-дымном мареве. Еле узнала площадь, куда ее вынес поток людей, еле узнала собор Спаса. Не поймешь, то ли окутала его дымом, то ли дым валит из-под крыши самого собора. Малаша не думала о том, что люди ищут спасения под его каменными сводами, но поток людей кинул ее к собору. Запнувшись о каменную ступень, она, чтоб не упасть, должна была шагнуть вверх и была уже на паперти, когда толпа внезапно рассыпалась, схлынула. «Горит! Горит!» — кричали вокруг. Малаш не догадалась, что люди кричат о соборе. Прислонясь виском к горячему закопченному камню, она застыла у входа, закрыла глаза. «Все равно!» Вопль нестерпимой боли заставил ее вздрогнуть, очнуться, открыть глаза. На паперти крутился мальчонка лет пяти, только на затылке у него уцелело несколько светлых прядок. С какой-то внутренней дрожью Малаша старалась смотреть только на эти прядки, а глаза видели опаленные, бурые завитки сгоревших, ломких волос. На мгновение мальчуган повернулся к ней лицом. Малаша вцепилась пальцами в каменный резной узор. Ни бровей, ни ресниц, на месте глаз два кровавых провала. Малаша успела разглядеть слезы и сукровицу, текущие из пустых, выжженных глазниц, и теряющиеся там, где должно быть лицо, там, где был один сплошной багровый пузырь. Не было сил глядеть на страдания такого малыша. Господи, его-то за что? Мальчик, мальчик, подь сюды, болезный! Мальчик слепо ткнулся малаше в колени, метнулся в сторону, прямо в распахнутые ворота собора. Там, в глубине, в дыму, копошилась сплошная темная масса. Задыхающиеся люди рвались наружу, в дверях давили друг друга. Не разберешь, кто еще жив, кто уже задохнулся. Тяжелые клубы дыма душили малашу. Сознание мутилось, ее сшибли с паперти. Несколько мгновений она лежала ничком, потом боль в руке заставила очнуться. Пальцы придавила к земле чья-то нога, обутая в растрепанный лапоть, а вернее, совсем не обутая, и пятки, и пальцы торчали наружу. Малаша и сама не понимала, почему так ясно разглядела эти черные, грязные пальцы за скорузлыми ногтями, а догадаться, что пальцы совсем рядом перед глазами, не могла. Она просто дернула руку, и лапоть исчез. Малаша поднялась, сделала несколько неверных шагов, сквозь дым еле разглядела человека. Сидела Нутына, лицом в колени, охватив руками окровавленную голову. Что-то неуловимо знакомое было в нем. Малаша наклонилась, тронула слипшиеся волосы. Он со стоном поднял голову. «Гораст!» Так вот, оказывается, для чего еще стоило жить? Пробиться к реке, вытащить Гораста, спасти его? Никогда не думала малаша, что Гораст может быть так тяжел. Тащила его, задыхалась, голыми ладонями тушила искры в волосах. Душил кашель, в горле полно дымной горечи. Много раз казалось, что не устоит на ногах, уронит Гораста, рухнет сама. Когда в багровом дыму чуть проблеснула светлая полоса, даже не обрадовалась, не поверила, что вышла к реке. Но это была отверца, только самой воды оставили силы малашу, не опустила, уронила бесчувственное тело Гораста. Сама упала коленями на мокрый песок, зачерпнула пригоршню воды. Ее тут же рванули назад, повалили. «Ребята, смотри! У баб на шее ожерелье, на руках браслеты! Вдарь ей, чтоб не трепыхалась! Обдирать способнее!» Малаша очнулась лишь тогда, когда, ломая пальцы, с них стали срывать перстни. Села, дико озираясь вокруг, увидала. Двое тверских воинов с хохотом стаскивали сарафан с какой-то девушки. Она отбивалась молча, стиснув зубы. Куда там? Сорвали, и уже не для добычи, для глумления рванули на ней сорочку. Один смаху припечатал свою пятерню на хрупкой девичьей спине. Полонянка шатнулась от удара, попыталась ладонями прикрыть наготу. Тверич схватил ее за запястье. Выламывая руки, потянул к себе. Лучше бы малаши не видеть, как в молчаливой схватке девушка прокусила себе губу, как от страха, будто от холода, все тело ее покрылось гусиной кожей. Внезапно девчушка выскользнула из корявых рук тверича. Он успел ухватить ее за волосы, но не удержал. Слабо вскрикнув, она бросилась вниз, в тверцу. В руке у него остался лишь клок волос. Из глубины шапкой поднялись пузыри. Малаша передернула плечами и вдруг поняла, что и она обнажена совсем, что и на нее, как на добычу, глядят озверелые победители. Видно, этой горечи только и не доставало. Она вскочила. Чьи-то руки бесстыдно схватили ее. Вырываясь, малаша укусила врага. Пальцы, вцепившиеся в нее, разжались. Она кинулась к воде, ее опять схватили. Вся содрогаясь от омерзения, она вырвалась еще раз. Темная глубина рядом, избавление от мук, от позора, здесь, в омуте. Не раздумывая, не колеблясь, она бросилась в омут. С песка медленно поднялся Гораст, не веря себе, протер глаза. «Нет, явь! Жены девицы обдирают до последней ноготы! Сраму не снеся, те кидаются в воду, а тверичам забава! Вяжут пленников, бьют строптивых, весь берег завален трупами!» Еще раз протер глаза. «Нет, не мерещится! Нет, явь, которой и в больном бреду не увидишь! А князь-то, князь Михайло, сидит на коне, подбоченился, хохочет, глядя на муки людей!» Гораст шел на князя, не спуская с него глаз. Только раз, наткнувшись на труп, он взглянул себе под ноги, увидел раздробленный череп и красную лужу, впитавшуюся в песок. Весь содрогаясь, пошел дальше. Твердо отстранил вставшего ему на дороге воина. «Княже!» Михайлу Александровича обжег взгляд гораздо. Но едва посмотрев на него, князь понял. «Мужик не опасен, еле на ногах стоит!» Разлепив сухие губы, Гораст повторил. «Княже! Трудился я на боярыню-паучиху. Видно, на роду мне написано снова в кабалу идти. Но пока я человек вольный, так слушай же вольное слово. Слушай! Такого разбоя, что ты старшком учинил, и поганые не делали!» Замолк, широко открытым ртом схватил воздух и вдруг ощерясь крикнул, как плюнул. «Так будь ты проклят!» Всю силу своей ненависти метнул он в князя этим криком. В ответ княжий меч взвился над головой гораздо, стремительно падал вниз, но в какой-то миг князь рванул клинок в сторону. Свистнув над самым ухом гораздо, меч лишь слегка поранил его плечо. «Черт! Так ты же Злата-кузнец боярыни Василисы! Так?» Гораст молчал. «Не рано, нет, гнев, ярость острой болью прошли по хребту. Цепко сжали сердце». А князь, хохотнув, ощерил клыки. «Твое счастье, пес! Узнал я тебя! Пригодишься! Эй, связать его!» Под грозовой тучей. Тверские рати не остались ночевать на еще курившемся пожарище торжка. Прямо на закат уходил полк князя Михайлы. С ненавистью глядели им вслед израненные, связанные люди. Последние проклятия бросали им вслед умирающие. И долго еще народ смотрел в дымную, багровую муть, где утонула тверская рать. Словно вдогонку за уходящей ратью, с востока поднималась туча. Чем дальше, тем чаще ее лиловые пурпурные космы разрывала мгновенной вспышкой ослепительная молния. Издалека накатывались зловещие раскаты грома. Перед надвигающейся грозой все стихло. Упал ветер, смолкли птицы, и только на берегу Тверцы не смолкали стоны раненых. В этот час, миновав цепь неподвижно стоящих стражников, на берег вышел тот самый монах, который перед битвой уговаривал новоторжцев покориться князю Михайле. Медленно, черной тенью переходил он с мест на место, напутствовал умирающих, поправлял повязки раненым, подавал воду связанным. Гораст воспаленными глазами упорно следил за ним, ждал, когда он подойдет. Наконец монах приблизился. Облизнув сухие, потрескавшиеся губы, Гораст попросил хриплым шепотом: «Испить бы, отче!» Монах услышал, торопливо зачерпнул деревянным ковшиком воду, протягивая ковш Горазду, заговорил с мягкой задушевностью: «В едином часе погиб град, а ветер пепел развеял, и ныне там, где стоял торжок, не бысь ничего же, лишь кости мертвых. Смиряйтесь, добрые люди, ибо кто знает меру гнева Господня? Глядите, потухло пламя на земле, а с небеси огонь полыхает. Вот она, гроза-то! Сие все навел Господь грехов ради наших. Разумеете, братья, Не было града тверже и сильнее Иерусалима, а Тит-Цезарь взял Иерусалим и попленил весь град, и стоял Иерусалим пуст 60 лет, того же и град Новый Торг погиб ныне. За высокоумие покарал Господь новогородцев вкупе с новоторжцами. Смиряйтесь, смиряйтесь, братья!» Не сразу понял Гораст, о чем бормочет монах, но когда слова его дошли до сознания, Гораст подбородком ударил в край ковша, расплескал воду. «Замолчи, дьявол! Притчи рассказываешь, смиренью учишь, смиренные рабы князю нужны, князем ты и подослан. Мне и раньше слыхать доводилось, что князь Михайло любую пакость с молитвой делает, ибо пустосвят он, а вы, черные вороны, около вьетесь, падалью кормитесь, княжью свирепость писанием прикрываете». Не успел монах решить, то ли ему грехом пугнуть строптивца, то ли ласковым словом смирить, как нежданно к нему подошла подмога. Сидевшая на песке старуха подняла голову, закричала: «Не замай божьего человека!» «Божьего!» Гораст только головой покачал. «Сей божий человек от черта пришел! У тебя, бабка, руки не в узах, ты сдерни с него скуфейку, посмотри, нет ли под ней рогов!» Монах попятился. Не надо было ему пятиться. Увидев это, старуха поднялась, изодранная, почерневшая, видимо, обезумевшая, пошла на него, а монах все отступал. Старуха вдруг подняла обе руки, заслонясь от монаха ладонями, взвыла: «Рога! С нами крестная сила! Рога у него!» Стон пошел по толпе. Монах сорвал скуфейку. «Какие рога? Где?» «Эвон! Эвон!» Кривым пальцем старуха показывала на залысый лоб монаха. «Смотрите, православные! Вон ругайте! Ничто не видно! То лукавый вам глаза отводит!» В ответ на вопли старухи разноголосо завопили истерзанные люди, увидев несуществующие рога. Монах трусливо метнулся прочь. Забыв о путах, Гораст рванулся за ним, упал, едва успел приподняться, как упал вновь от удара древком копья в затылок. Стражники врывались в толпу, творили расправу, но Гораст плохо слышал крики избиваемых. Он лежал ничком, не только силы, даже мысли иссякли. Но вот упала первая тяжелая капля, холодной змейкой скользнула по шее. Потом еще, еще, и хлынул ливень. Студеные струи заставили очнуться. Медленно, тяжело поползли мысли. И вдруг, как удар молнии: «Тверичи на закат ушли! Значит, в Литву? Жди теперь Альгердова нашествия!» Гораст даже застонал от этой мысли. «Известно, Альгерд с Михайлой на Москву кинутся! Опять разгром, кровь, пожар!» Страшным бредом всплыли картины погибели Торжка. «Тоже ждет Москву, и сгоревшие заживо ребята, и женщины опозоренные, и труженики-умельцы, которых первыми угонят в рабство!» До сих пор Москва для Гораста была только стрелой, убившей Машеньку, а сейчас здесь, связанный, избитый, Гораст понял, что против воли он тревожится о неведомых ему людях, о проклятой им Москве. На пути к Твери. «Гораст! Златокузнец!» Этот крик заставил Гораста поднять голову. На обочине дороги возок, из него высунулась паучиха, перстом указывает на него. В первый момент Гораст даже назад подался, рванул путы, которыми был связан с соседями. Опомнился: «Не уйти от боярского перста! Связан!» А боярыня вцепилась в край воска, вопит: «Мой холоп! Беглый!» К боярскому воску подошел десятник стражников. «Боярыня Василиса, не гневись! Не властен я отдать тебе княжью добычу! Я тоже человек подневольный! Мне велено гнать полоняников в Тверь. Я и гоню. Мой! Мой! Иступленно вопила боярыня. Десятник только головой покачал. Старуха в холопа впилась. Вестима дел боярская. Вишь, напасть какая. И старшка гоню людишек. От побега остерегся. И померло в пути всего лишь 3 аль 4 десятка. А тут под самой Тверью. Накося! Ты, боярыня, поезжай в Оград. Кивнул набелевшие вдалеке стены Твери. Там люди поболе меня. Там и разберут. Твой-то холоп, аль нет? Как это твой, аль нет? Ты это что же? На слово мне не веришь? Сказать всякое можно, уклончиво отвечал десятник. Вестима, наш холоп! Выдвинулся из-за воска Тиун Евдоким. Ты бы, человече, не спорил? Как бы тебе за сей спор плетей не отведать? Десятник рассердился. Плетей, мне, княжьему слуге! Коли так, самого холопа спросим. Признается, что он от тебя сбежал. Быть по-твоему, боярня? А нет, не прогневайся. Сдурел, очумел. Да какой же беглый в том признается? Спор их закончил Гораст. Беглый не сознается, а я хоть и беглый. Да не от тебя, боярня, убег. Свели меня от тебя москвичи. От них я избежал. И к тебе вернуться всегда рад. Не ждала таких слов паучиха. Оторопело глядела на Гораздо. Он стоял перед ней полуживой, черный от пыли. Задубевшая повязка, бурая от крови, съехала ему на самые брови. Разглядев эту повязку, боярыня по-своему объяснила его слова. «Ранен! Помутилось, видно, в голове у мастера!» Все же недоверчиво взглянула в глаза Горазду, но разглядеть в них ничего не поспела. Горазд, низко опустив голову, не сказал, а простонал. «Назвала ты меня, боярыня, златокузнецом. Буду ли им впредь, как знать? Рученьки мои от пута не мели, не володуя я ими!» Паучиха сразу закричала. «Евдоким, режь у него путы!» Тиун слегка оттолкнул тверского десятника и несколькими взмахами ножа освободил Гораздо, слегка подтолкнув его в спину, шепнул: «Кланяйся, боярыне!» Тяжко достался Горазду путь от торжка до Твери. От легкого толчка повалился он на колени, а повалясь, протянул к паучихе свои запухшие, посиневшие руки. «Боярыня, век тебе здравствовать за твою милость! Пошли меня домой, на речку Ламу! Пошли скорей! Пешком уйду!» Хотел подняться с колен. Упал. Сказал уже без лукавства, без задней мысли. «Нет, пешим, мне не дойти!» «Коня дам! Ваньку-десятнику с тобой пошлю!» «Я и без Ваньки доберусь!» «Как можно булящего одного отпустить?» «Дозволь, боярыня, поперечить тебе! По что Горастку сейчас на Ламу посылать? Да и Ваську с ним гнать. Пусть покамест Твери у тебя на подворье поживет. Поправится. И коня под ним морить не придется. Вместе с другими холопами его и погоним». «Нет, Евдоким, нет! Сейчас же отправь Горазда!» Покосившись на тверского десятника, паучиха докончила шепотом. «От греха подали. А то вернется князь Михайло. Узнает про златкузнеца. Да и отберет. Мое дело вдовье. Всяк норовит обидеть!» Мед. Васька-десятник с упорством пьяного повторял. «Приехали мы с тобой, Горастка, в Оград Микулин. Приехали трезвы. Завтра дома будем. Там хошь не хошь, а трезвый будешь. Там не поднесут. Потому пей, Горастка. И святые отцы говорят, что лишь седьмая чаша богогневительная. С нее бесы начинают человека на свою потребу брать. С нее свары и лаянья, и за влас и рвания начинаются. Так что седьмая чаша, а у нас еще только пятая. Да и не у нас, а у меня. А ты ни одной не выкушал. Пей, Горастка!» Лес с чаркой расплескивал мед, но Гораст был неумолим. «Душа не принимает, хворый я!» Кабачий к Ваське поддакивал. «От хвори, друже, мед первое дело, от меда польза!» Гораст отшучивался. «От твоей мощней подавно польза. Ты, хозяин, не кручинься. Васька за двух выпьет. Налей лучше ему богогневительную, а там видно будет. С нее, говорят, человек начинает на чашу глядеть, меры своей не зная». Васька кивнул. «Дело!» Сунул руку мало не по локоть в глубокий карман портов. Шарил, шарил, да и распустил слюни. Заплакал. «Не надо, не наливай ты мне седьмой чары! Пропил я казну, что мне дадена была! Пропил!» «Как так?» Гораст хлопнул Ваську по груди. У того за пазухой звякнули медики. «А там что?» «Там, Гораздушка, деньга особая. Тебе на пропитание дала паучиха, то бишь боярыня Василиса. Ты, Гораздушка, не говори боярыне, что я ее паучиху обозвал. Спьяная, не со зла. Язык не так у меня повернулся. Ты, Гораздушка, помолчи, ладно? Вишь, грех какой. Скольких людей я под кнут подвел. Только бывало и слушаешь, чтоб холоп боярыню паучихой назвал. А тут сам. Ты, Гораздушка, помолчишь? Так меня и станет боярыня слушать. Нет, не говори так. Ты ныне в милости. Не скули. Выкладывай лучше казну. На что ж мне деньги? Я вот лучше огурчика пожую. Мигнул кабачику. Наливай. Васька выпил, полез целоваться. Вот черт, сколько меду вылокал, а все еще держится. Пришлось споить Ваське и восьмую, и девятую чарку. Наконец Васька растянулся на лавке, захрапел. Гораст поднялся. — Ты куда? — спросил кабачик. — Коней искупаю. Жарко. Вышел на двор. Нарочно не прикрыл дверь, будто невзначай оглянулся. В дверной щели глаз кабачика. Значит, ничего с собой брать нельзя. Надев лишь на своего коня седло, Гораст поехал к реке, но вместо того, чтобы спускаться к воде, хлестнул коня, выехал на мост и только на другом берегу посмотрел назад, на град Микулин. От моста вверх к городу, что есть духу, бежал мальчишка. Гораст понял, соглядатай. Кабачик послал следить, ну и пусть ловят, о двуконья! Кабачик тряс Ваську за плечо. «Проснись, проснись! Сбежал твой напарник!» Васька только мычал. Подковка. «Гляди, милой, конь у тебя подкову потерял!» «Знаю! А коль знаешь, так шо ж мимо моей кузни едешь? Слезай!» «Спасибо, хозяин, только зря зовешь. Нет у меня казны и на одну подковку!» Кузнец только головой покачал. «Коня будешь портить? Эх ты! Слезай, говорят! Не обеднею я от одной подковки!» «Ну, коли так, спасибо!» Гораст слез. На душе был хорошо. Думалось, свет не без добрых людей. Чистой души человек этот кузнец. Молодой парень-молотобоец угрюмо молча отвел коня к оновизи. Также, не проронив ни слова, ушел в кузню. Гораст проводил его взглядом. Этот, небось, даром подковки не подковал бы. Ишь, молчит. Тошно ему доброе дело сделать. Пока парень возился в кузне, разводя горн, кузнец подсел Горасту на траву. Помолчали. Потом кузнец сказал с ласковой вкрадчивостью: «А ведь я тебя признал!» Горасту такой разговор пришелся не по душе. Он нахмурился, но смолчал. А хозяин опять за свое. «От нас, недалече до поместья боярыни Василисы, так нам ее мастеров не знать мудрено!» Гораст опять промолчал, только головой чуть-чуть кивнул. Кузнец обрадовался. «Во-во, ты, Злат-кузнец, Гораст!» Широко улыбаясь хорошей, открытой улыбкой, он слегка хлопнул Гораста по плечу и, заглядывая ему в глаза, прошептал: «Вижу, убег ты от боярыни-паучихи, так шо ли?» Гораст вздрогнул, поднял опущенную голову, и сразу пальцы кузнеца клещами впились ему в плечо. Гораст рванулся. «Куда там? где ему, обессиленному раной, справиться с кузнецом. Навалясь всем телом, обдавая гораздо запахом пота, кузнец заламывал ему руки за спину, тяжело сопел. Затянув узел, кузнец поднялся, легонько пнул гораздо и давай похваляться перед прибежавшим на крик молотобойцем. «Глянь, какого я карася изловил! Боярыня Василиса мне из-за него и за подковку заплатит!» Молотобоец молчал. Гораст поднял голову, не умолял, приказывал. «Развяжи кушак! Как мне так? Ведь ты беглый холоп, аль нет?» «Но беглый, а только все равно зря старался. Сам же и развяжешь меня. Ой ли! Ты пойми, я в Москву еду. Князь Михайло торжок разгромил, а ныне в Литву ушел. Упредить надо, а то он и Москву так же испепелит». Захлебываясь, сбиваясь, Гораст рассказывал о гибели торжка. Слушая его, все больше хмурился молотобоец. А кузнец, черт его знает, сидит на пеньке, травинку покусывает. Били, глумились, грабили. Едва смолк Гораст, как молотобоец шагнул к нему, начал развязывать туго затянутый узел. «Не трожь!» Кузнец коршуном кинулся на молотобойца, оттолкнул его. «Сдурел, сучий сын! Он брешет, а ты уши развесил!» «Не брешет он!» «А хоть бы и так! Нам какое дело до Москвы? Мы чай тверские! Побьет князь Михайло москвичей, но и наша взяла!» «Чья наша-то?» «Поговори у меня еще! Я тебе покажу, как хозяину перечить!» Молотобоец замолк, рабел. Гораст, прищури один глаз, словно целясь в кузнеца, сказал: «Я тоже припомню тебе, хозяин!» Кузнец оторопело поглядел на Гораста. Тот поднялся, сел, смотрит так, что лучше бы такого взгляда и не видеть. «Продавай меня, паучихе, продавай! Она тебе и за меня, и за подковку заплатит. Но помни, Иуда, паучихина вотчина, отсель недалече! Шо с того?» «А ты не ухмыляйся!» Гораст с ненавистью смотрел на улыбку кузнеца, которая уже не казалась ему хорошей. «Рано или поздно, а придут сюда москвичи!» «Чаю не придут!» «Ну и дурень! Аль не вдомек тебе, что московский князь с Тверским схватились насмерть, а как ни верти, Москва сильнее! Жди, придут москвичи! Тогда...» «Что тогда?» Продолжал куражиться кузнец. «Припомню я тебе подковку. Быть твоей кузне спаленной, а тебе самому в подкову согнуться. Будешь холопом московским. Это я тебе обещаю твердо». Гораст оборвал, смолк, закрыл глаза. Не хотел смотреть на сразу осунувшуюся рожу кузнеца. Тот потоптался на месте, вздохнул и сам принялся развязывать узел. Приоткрыв глаза, Гораст заметил на лбу кузнеца капли пота. «Проняло пса! Москвы испугался!» Так думал Гораст и тут же нахмурился, укорил самого себя. «О Москве думаю, Москвой грожу, аль Машенькину смерть позабыл!» Но ответом на этот упрек в памяти встал с осязаемой ясностью разгромленный, сожженный торжок. Может быть, именно потому, что погибла Машенька, потому что искалечена жизнь, Гораст и смог понять с такой силой. Нельзя, нельзя допустить, чтобы и Москву сожгли, чтоб так же, как в торжке, гибли русские люди, чтоб лихо снова гуляло по Руси, калеча судьбы и жизни. В чужих местах. Кузнец все же подковал Гораздова коня. А когда на следующее утро около кузницы остановился Васька-десятник и принялся расспрашивать про Гораста, кузнец, не смигнув, соврал, что Гораст свернул с торной дороги и поехал в обход Микулина, обратно на север, в Новгород. Васька только тряс башкой, в которой гудел вчерашний хмель. Кузнец глядел на его зеленоватое лицо, вздыхал сочувственно, а сам думал: «Нет, нет, упаси бог с Москвой связываться!» Тем временем Гораст, миновав Волокламский, гнал коней к Москве. За селом Кудриной дорога становилась все многолюдней. Многолюдством новгородца не удивишь, видывал. Каменные башни и стены Кремля тоже были гораздо не в диковинку. Въехал он в Кремль Боровицкими воротами. Там, над крутым подъемом, из-за серых исп, из-за небольшого белокаменного храма Спаса на Бору, поднимался многоцветной сказкой дворец великого князя. Легкие вышки, переходы, палаты, терема от чешуйчатых крыш до самой земли покрыты тонкой деревянной резьбой. Весь дворец как в кружеве. А крыльца, что ни крыльцо, то диво. Какому крыльцу подойти? Как спросить великого князя? Гораст, махнув рукой, поскорее повернул обратно. Надо искать Фому. Но не так легко было его отыскать в Москве. Лишь к полудню нашел Гораст дом Фомы. Взглянув с высоты седла за забор, он увидел в глубине двора мальчонку, низко кланявшегося небольшому столбику, поставленному торчком. Из-за столбика выглядывала девочка. Она, стараясь говорить басом, спрашивала: «Ой ты, гой ехи, удалой, добрый молодец Иванушка, ты скажи, по что пришел ко мне в Орду, чего тебе от нас надобно?» «Я скажу тебе, поганый царь», — отвечал нараспев мальчишка, вновь кланяясь, «а пришел я к тебе в Орду, чтоб выручить красную девицу Светаленушку». Девочка приподняла столбик и, стукнув им, закричала: «Ох ты, дерзкий пес, неразумный ты! Я зато тебя пожалую, я сварю тебя живьем в котле, как великий царь Чингис супротивников своих варивал!» Мальчишка нахлобучил шапку и, подбоченясь, прошелся мимо столбика. «Ты поганый царь, не пужай меня! Смотри, худо бы не было!» Девочка хлопнула в ладоши. «Эй, слуги мои верные! Вы возьмите удала молодца, выкиньте его в кипящий котел!» Мальчишка одним прыжком оказался около столбика. Схватив его, он стремительно бросился в другой конец двора, к закопченной кузне. Гораст увидел, там, около кучи бурого ржавого хлама, на небольшом костре кипел котелок. Мальчишка смаху ткнул столбиком в кипяток. Котел опрокинулся прямо в огонь. Но мальчишке было уже не до костра. Он кинулся на землю, вскочил и, хлопая руками по бокам, закричал: «Садись мне на спину, Аленушка! Полетим на Русь по Поднебесью!» Девочка сразу сбилась с былинного лада. «Ну, Ванька, напутал! Ты же в серого волка обернулся! Так как лететь по Поднебесью? То вчера я был серым волком, а нынче я сизый орел! Не полечу по Поднебесью! Еще свалишься оттуда! А волка ордынцы догонят! Вчера не догнали! А сегодня у них кони отъелись! А сизого орла стрелой подобьют! Нечего руками хлопать! Ты серый волк! Нет, сизый орел! Нет, волк! Нет, орел!» «Кто там орет? Волк или орел? Вижу, вижу! Так раз на девица Аленушка богатырю Иванушке спуск не дает! Так его, Аленка! Худ твое дело, Ванюшка!» Фома, перегнувшись через перила крыльца, весело смеялся, глядя на ребят. Тут Гораст не вытерпел, крикнул: «Фома!» Ребят как ветром сдунуло, а Фома с криком: «Гораст, ты ли это, Гораст?» уже летел через двор к воротам. «Друг, вот одолжил!» «Не к тебе я приехал, Фома. Князь Михайло затеял недоброе». Гораст вкратце рассказал обо всем. Фома поддакивал сочувственно: «Ну, само собой, в своих местах и у зайца прыть, а в чужих только волку выть. Ты, стал быть, не посмел в княжеский терем идти? А зря! Коли с делом, так Дмитрий Иванович и последнего холопа выслушает. Ты нагляделся на князь Михайлу, тот от княжей спеси как клещ раздулся, от спеси лопнет. У нас в Москве это понимают, у нас проще. Ты не слезай с коня, я свобо седлаю, поскачем в Кремль». Вот и Кремль. Опять перед Гораздом сказкой, созданной плотничьим топором, встал дворец великого князя. Но после слов Фомы он подъезжал к нему уже без трепета. Однако на ступеньках крыльца снова не по себе стало. Сдернул шапку. У Фомы шапка тоже в кулаке. Видно, не так уж просто в Москве, как хвастает Фома. Наверху их встретил боярин. Стоял он в тени от шатровой крыши. Свет падал только на узорные сапоги из желтого софьяна. На них и глядел Гораст, не смея поднять головы. «Куда?» — сурово спросил боярин. «К Дмитрию Ивановичу!» «Нельзя!» «Как нельзя, Михаил Андреевич? Я, вижу, человек веду. Он из уверского плена сбежал. Он гибель Туршка видел, с вестями он!» «Нельзя! Не досуг князю!» Взглянув через плечо Фомы, боярин спросил самого Горазда. «Какие у тебя вести? Выкладывай!» Фома шепнул Горазду. «Боярин Бренку это! Ему можно сказать! Он ближний человек у князя!» Горазд промолвил тревожно. «Тверской князь в Литву ушел! Набега литовского ждать надо!» «Только-то!» — засмеялся Бренку. «Откуда ждать? Рубеж литовский велик!» Горазд смотрел в насмешливые глаза боярина. Молчал. Бренко ответил сам. «Из-под Любутска с полдня хотят напасть Ольгерд с Михайлой. Думают, оттуда их не ждем. А мы ко встрече готовы». «Готовы». Горазд дернул Фому за рубаху. Пошел вниз. И спешить незачем было. И думать, и тревожиться. «Готовы». Когда отяжелел меч. Не мысли, искры сознания вспыхивали, гасли, вспыхивали вновь. Как Машеньку, стрелой, а литовцы, чай уже овраг перешли, а Мелик ждет, а Фома... Голову не поднять с маховой кочки. Тошно, то ли от раны, то ли багульника надышался, одурманило. Выбраться бы отсюда. Хватаясь за сухие колючие сучья, попытался подняться. Упал. Была глухая ночь, когда Горазд разлепил веки. Лес накрыло белесым туманом, сквозь который еле пробивался свет полной луны. Призрачными тенями в тумане изредка проносились совы, и такой же туманной тенью выдвинулся из-за ближних елей, тихо, крадучись, проехал мимо всадник. Горазд затаился в зарослях багульника, боялся дохнуть. Вот и багульник сослужил службу. Всадник проехал, не заметил. Когда его тень растаяла в тумане, Горазд шевельнулся, но слабость по-прежнему тянула к земле. Зато в голове было яснее. Но разве ж от этого легче? Тяжелее. В мозгу одна мысль. Не доскакал, не упредил. Что теперь будет? Как-то странно до мелочей вспомнил все. Вспомнил, как в густом кустарнике, на краю глубокого оврага, лежали они с Фомой в дозоре, как сквозь резные листья папоротника увидели поднимавшихся из темной глубины оврага литовцев. Враги озирались, вглядывались. Сердце зашлось, тревожно трепыхаясь. Увидят, схватят. Нет, миновали. Фома зашептал: «Скочи, предупреди Семена!» Вспомнилось даже, как задиралась рубаха, когда пятился, отползая на брюхе в чащу орешника, где были спрятаны кони. И вот не доскакал, напоролся на литовцев, подбили стрелой. Пока стрела в боку, легче не станет, вытащить надо стрелу. Горазд с трудом дотянулся до обломка стрелы, тронул. От боли захватило дыхание, помутилось в голове. И то хоть ладно, что быстро в себя пришел. Быстро? А где ж туман? Совы? Почему светло? Неужто день наступил? Как голова болит. Багульника надышался. В ушах звон. Где-то тут, в лесу, близко. Лязг, звон, крики. Бьются? Нет, мерещится, в ушах звенит. А может, вправду? Бьются? Не сообразишь, голова болит. Ослабевшими пальцами Горазд сжал виски. Все это дурман багульника. Но почему пальцы стали липкими? Кровь? Новотошская. еще не зажившая как следует рана открылась. И Фома и Милик отговаривали: «Не ходи в поход, не по силам тебе». Сам знал, что не по силам. Не то улыбка, не то гримаса боли на губах у гораздо. Нет, своим мыслям улыбается он. Пусть худым кончилось, а в поход он все же пошел. Так и надо было. Не нужен оказался князю с вестью своей, с тревогой за Москву. Пусть. Князя он не винит. Князь о нем ничего и не знает. Просто слишком высоки лестницы княжеского терема. Не дойти по ним, по учихиному рабу до князя. Ну и ладно. Сам он своей судьбой распорядился. Сам в поход пошел. От пожара торжка занялось сердце. Стало углем пылающим. И князь Михаил убить шел он своей волей. А вот сцепиться с тверичами в смертной схватке не пришлось. Это горько. Ну, да беда невелика. Вот и Машенька тоже говорит. Склонилась, вкладывает в руку меч, шепчет: «Пронзи дракона!» Вон он, хищным изливом согнул серебристое чешуйчатое тело. Только дракон ли это? Почему у него глаза, как у князя Михайлы? А голос Машенькин шепчет с настойчивой укоризной: «Ну, подними же меч, пронзи, пронзи дракона!» Но нет сил, тяжек меч, а когти дракона вцепились в голову, в бок. Конец. Нет. Дракон исчез. Перед глазами кривой сучок, обросший серым лишайником. И Машеньки нет. А голова, как болит голова. Это все багульник проклятый, одурманивает. А из дурмана снова ползет дракон, снова вонзает когти. Темно в глазах, чуть слышен шепот: «Подними, подними меч!» «Машенька, ты ли это? Где ты? Машенька!» Альгердова сторожа. Эх, туман, туман! Сумей разглядеть гораст, кто проехал мимо него в тумане. Может быть, по-иному и судьба Гораздова повернулась бы. А проехал никто иной, как Фома. Когда конная сотня литовцев прошла мимо, и с вестью об этом к Семену Мелику ускакал Гораст, Фома остался сидеть в засаде. И не зря. Вершины сосен еще пламенели от последних лучей солнца, а в глубине оврага было совсем темно. И вот оттуда донесся скрежет подков о камни. «Вторая сотня!» Прошли. Фома лежал, слушал, считал. Только глухой ночью, когда поднялась луна и снова стали различимы кружевные листья папоротников, прекратилось движение врагов. Легко сказать, 8 вражьих сотен перешло овраг, а Гораст послан сказать Семену, что на него идет всего лишь сотня. Но как Семка бросит свою сотню в бой, погибнут, погибнут все. Фома не усидел, плюнул на засаду, укрываясь за туманом, проскользнул мимо литовского табора и добрался до стана Мелика. Там все было тихо. Мелик поднялся с кошмы заспанный, сладко позевывая, но с первых же слов Фомы сон с него как рукой сняло. Не теряя времени, Семен погнал вестника к Боброку, стоявшему с передовой московской ратью, всего в полпоприще позади Семеновой сотни. Примечание. Поприще. Мера расстояния равнялась суточному переходу, около 20 верст. Были и другие расстояния, также называвшиеся поприщами. Только когда ускакал гонец, Семка сказал Фоме: «Ты о Горазде поминал? Не приезжал он?» «Как не приезжал?» «Не было». Фома повернулся к своему коню. «Куда ты?» «Искать!» «Не смей!» — строго сказал Семен. «Где его ночью найдешь? Только сам погибнешь!» «Авось!» «Говорю, не смей! О своей голове не думай ты волен, подумай о ином! У Боброка тоже не бог весь сколько людей, а врагов 800. Завтра каждый меч пригодится, а в твоих лапах и подавно!» Фома коротко чертыхнулся. О, враг! подошедший к утру боброк напал на Альгердову сторожу внезапно. Нет, не звон мерещился гораздо. Грохот и лязг битвы летели над лесом. Долетели они и до стана Альгерда. Он кинулся к оврагу, сжимая рукой копье, глядел через овраг в лесную чащобу. Позади пели трубы. Сотрясая землю, нарастал гул. То конные литовские и тверские рати мчались на выручку. Поздно! Альгерд с такой силой хватил копьем о камень, что древко треснуло. Поздно! За оврагом орущая толпа! Не полк, толпа! Полураздетые, безоружные литовцы валились вниз со вражных обрывов, затаптывая друг друга. А вот и москвичи! Альгерд услышал знакомый посвист, который ни с чем не спутаешь. Посвист стрел. Вот одна ударила в ствол над головой, другая чиркнула по камню у самых ног. Но Альгерд не думал о московских стрелах. Размахивая обломком копья, он кричал своим конникам: «Стой, стой!» В самом деле, сейчас спускаться во враг был нельзя. Разве выберешься оттуда, с 10 саженной глубины, под обстрелом москвичей? С этого началось стояние. Ни москвичи, ни литовцы с тверичами не пытались перебраться через овраг. Прошло несколько дней, и Альгерд запросил мира. Слушая его посла, Дмитрий Иванович едва мог сдержать улыбку. Не вышло у Альгерда Гедеминовича. Великий он любитель нападать врасплох, а тут не вышло. Вот, поди, Михаил Александрович бесится. Альгерду что? Он взял, да и повернул во свояси. А тверскому князю худо, а будет и того хуже. Все эти дни Фома упорно искал гораздо, а когда заключили мир, и московская рать собиралась двинуться домой, Фома сказал Семену: «Я еще по лесу пошарю». Семен только головой покачал. «Шарь, пожалуй, только зря. Захватили его литовцы. Так ведь Альгерда, о нем спрашивали. Он говорит, такого нет. А ты больше верь Альгерду». Отойдя к своему коню, Фома задумался. «Где еще искать? Кажется, весь лес обшарили люди Семеновой сотни. Разве проехать тем путем, каким я ночью из дозора мимо литовцев пробирался?» Давно бы проехать Фоме этим путем. Миновав густой ельник, Фома выехал в сырое редколесье и тотчас впереди в зарослях багульника увидел блеснувший доспех. Соскочил на землю, наклоняясь, зацепился за кривой сучок, обросший серым лишайником. Сухо треснув, он сломался. Показалось, что от этого треска Гораст шевельнулся. Фома тихонько позвал: «Гораздушка!» Молчание. Фома опустился на колени, отвел от лица Гораздо ветку багульника. Вздрогнул. Глаз у Гораздо не было. «Выклевали! Выклевали, подлые!» — застонал Фома, хватаясь за лук, ища глазами первого попавшегося ворона. Но вороны, чуя опасность, только каркали хрипло в отдалении. «Гораст! Гораст! Друг!» — звал Фома. «Но разве разбудишь мертвого? Разве оживишь его слезой, которая сейчас скатилась по щеке Фомы и упала на грудь Гораздо?» Никогда, никогда даже самые горькие слезы человеческие живой водой не были. Промедлить, погибнуть. Взглянуть со стороны. Сидит князь Дмитрий, подперев рукой голову, и глаз не отведет от окна, а за окном белеют Фроловская башня, да часть стены, да виден народ идущий, кто с Великого Торга в Кремль, кто из Кремля. Только и всего. Что же так смотрит Дмитрий Иванович? Чего высматривает? Ничего. Смотрел Дмитрий Иванович в окно, но ни башни, ни людей не видел. И только услышав быструю поступь брата, очнулся. Едва тот вошел, как Дмитрий позвал: «Володя!» «Знаю!» — хмуро отозвался Владимир Андреевич, Все знаю и не дивлюсь, что Ванька Вельяминов пошел в Орду для Твери ярлык добывать. Ныне, после смерти Василия Васильевича, Ваньке надеяться больше не на что. Тысячничество у него по усам текло, а в рот не попало. Вот он вконец и озлился. И в Орду ему путь прямой. Дивлюсь ей иному, как он ярлык добыл. Чему тут дивиться? Аль Мамай друг нам. Я про иное. Мамай, само собой, враг. А только к нему в юрту так запросто не придешь. Пути знать надо. А Ваньке откуда их знать? Охлопотал ярлык не столько он, сколько дружок его, Никомат-сурожанин. Этот старый змей в Орде, как рыба в воде. Почему именно Никомат? Из Твери они вместе поехали. Владимир присел на подоконник, бросил взгляд на Фроловские ворота. Вон там, на Великом торгу, у Никомата ларь поставлен, а ныне, после явной измены, в Москву путь ему заказан. А где он парчи да оксамиты продаст, кроме Москвы? Не в Твери же, там бедно. Выходит, Никомат наживу почуял, вот и переметнулся. А наживо ему будет лишь тогда, когда князь Михайло в самом деле великим князем Владимирским учинится. Вот я и думаю, Михайло ярлык получил и к Альгерду помчался. Владимир строптиво дернул плечом. Пусть приходит Альгерд Гедеминович, пусть попробует Михайлу на великое княжение сажать. Нам набеги Альгердовы не в новинку. Дмитрий промолвил будто про себя. Довольно терпеть набеги Альгердовы, довольно. Настало время всю Русь поднять. Не промедлим, так пока враги собираются. С Тверью покончить можно, если всей Русью навалиться. Всей Русью? Ну, может, и не всей, а все же. Считай, московская рать, да твои серпуховские, да боровские полки, это уже две рати. Да князь Кашинский, надо думать, не откажется с Михаилом Александровичем поквитаться. Углицкий князь, подсказал Владимир. Нет, углицкому князю дай бог отбиться от Тверской рати, которую князь Михайло на Медни на него послал. А вот Василий Васильевич Ярославский с подручным своим князем Моложским на зов мой придут. Дмитрий чуть улыбнулся. Им ссориться с Москвой не с руки. Кольцом вокруг них московские владения лежат. Это уже пять ратей. Ростовских князей позовем. Они тоже не поперечат, придут. Владимир говорил, а сам поглядывал на брата. Многие в Ростове слыхали, как князья Василий да Александр Константиновичи, узнав о разгроме Торжка, говорили гневно. За этот деразбой надо бы Михаиле Александровичу воздать сторицей. А брат их двоюродный, князь Андрей, на перу однажды, лишнюю чарку хватив, обозвал Михаилу Александровича простыми словами. «Андрей скажет!» С невольной улыбкой откликнулся Дмитрий. Владимир Андреевич загнул шестой палец. «Кого еще звать будешь?» «Тестя позову. Дмитрия Константиновича с родичами. Считай еще три рати. Нижегородская, Городецкая и Суздальская. Это уже девять. Теперь подручных князей считай. Федор Романович Белозерский, да Андрей Федорович Стародубский, да Федор Можайский, да Роман Новосильский, но и твой сосед, Оболенский князь Семен Константинович. У меня два соседа. Брат Семена, Иван Константинович, в Тарусе княжет, от Серпухова рукой подать. И то верно. Позовем это русского князя. Слышно, он Михаилу Тверского не больно жалует. А кто его жалует? Вся Русь Тверского князя проклинает. Владимир сказал это почти шепотом, но так сурово, что Дмитрий поднял голову. Владимир будто того и не заметил, начал считать. Белозерская рать, Стародубская, всего шесть, а там мы девять насчитали, значит, всего 15. Владимира Пронского позвать надо, он в Москве друг. Дмитрий отрицательно мотнул головой. Нет, не надо его звать, в Москве он друг, а Олегу Рязанскому не друг, а живет под рукой Олега. В таком деле Рязань задирать остережемся, но, глядишь, и будет ладно. Олег Иванович известно, муж хитроумный. Если его не задеть, будет сидеть смирно да поглядывать из Рязани, как мы Михаилу Александровича бить будем. Хотя, конечно, рязанскому князю больше по сердцу, кабы нас Тверь побила. Дмитрий засмеялся, потом, согнав улыбку, сказал: «Ты жену не вздумай за Альгерда корить!» «Что ты, она в чем виновата?» Владимир нахмурился. «Что тут поделаешь? Альгерд Гедеминович дочь за меня выдал, а разбойничает по-прежнему. Видать, молодая жена, княгиня Ульяна, ему старому родной дочери дороже». «Полно! Не потому он Михайлу Тверского поддерживает, что брат он Ульяне, а потому что сядь Михайло на великокняжеский стол, Альгерд на всю Русь лапу наложит. Ну а князю великому литовскому Альгерду Гедеминовичу я подарочек припас. Пока он с Мишкой Тверским шептался, я с князем Смоленским, да с князем Дебрянским сговорился». «Ужели Смоленск и Брянск придут нам на помощь?» «Придут. Вот те и подручные Альгерда. Как дело до дружбы с Москвой дошло, так и Альгерд не страшен». Владимир повторил: «Не страшен, да, выходит так. А глядишь, это уже 17 ратей. Придет и 18-я, и драться будет люто». «Чья рать?» «Новоторская». «Этих только позови, злы. Думаю, и господин Великий Новгород придет». Владимир вскочил, крикнул: 19 ратей на Тверь пойдут! Со всех сторон, звездой! Знал, что делал дед наш Иван Калита, начиная Русь собирать. Ныне вся Русь под рукой Москвы! Но это ты через край хватил. Войны откуда не придут, будут биться на совесть, ибо простым людям князь Михайло насолил довольно набегами Альгерда Гедеминовича. Так то простые люди, а князья? Князей еще поднять надо. Может, кого и пугнуть придется. Владимир перебил: «Надо ко князьям послать знатных людей. Пошли к Ивану Тарусскому простого человека, вроде Семена Мелика. Обидится, ибо блюдет он сверх меры свою княжью честь». «Что ж, за этим дело не станет. Потешим князей, бояр к ним пошлем». Дмитрий, помолчав, добавил: «Молодых! За что стариков обижаешь?» Дмитрий встал, взял брата за плечи, заглянул в глаза: «Пошлем молодых, чтоб скакали борзо, чтоб полки подняли скоро. Промедлим, погибнем. А по мне, дать бы время Альгерду подойти. Пришла мне охота с тестюшкой посчитаться. Ни один Альгерд рати собирает». Дмитрий еще крепче сжал плечи Владимира. «Сегодня Владимир Пронский донес, орды Мамая начали двигаться к рубежам Руси». Дмитрий почувствовал, как под его пальцами дрогнули плечи Владимира. «Промедлим, погибнем!» — повторил он. В паучихином логове. «Милости прошу, государь, Альгерд Гедеминович! Милости прошу!» Паучиха говорила медовым голосом, потом не сказала, каркнула: «Дары!» Но слово это было обращено не к Альгерду. Тиун Евдоким тотчас с поклоном подал боярине серебряное блюдо. Паучиха вновь зарокотала: «Прими, государь, хлеб-соль! Милости прошу!» Тяжело навалясь на плечо отрока, державшего стремя, Альгерд спустился на землю, подошел к паучихе и, не принимая блюда, сказал: «Не узнал я твоего поместья, боярыня! Не узнал! Видать, стар становлюсь!» «И полно, Альгерд Гедеминович, ты стар до зорок, как поместье узнать? Сожгли меня москвичи, вот хоромы и избы, и кузни новые». «А мастера?» «Мастеров много старых, дай бог здравия князю Михаилу Александровичу, помог беглых и мать». «А Фомка-мастер здесь, у тебя, на цепи?» «Какое на цепи? Тогда же с москвичами ушел, а на медни? Когда московская рать в другой ряд шла град Микулин жечь. Фомка здесь был. Князь Митрий меня не тронул. Видно, спешил. А Фомка, вражий сын, мимоходом успел анбар запалить». Боярыня говорила, говорила. Явно заговорить Альгерда хотела. Но разве его заговоришь, если в голосе дрожь проступает? Пристала ли боярыне скулеть? Но поди ж ты, скулица, ведь хлеб-соль князь так не взял. Альгерд позвал: «Явнот!» Подошел здоровенный детина, страховидный и зверовидный, как с испуга показалось паучихе. Бросив косой взгляд на согнувшуюся перед ним боярыню, Альгерд с явным умыслом сказал по-русски: «Боярыня Василиса мастеров переловила. Сие благо. Ты мастеров перевяжи, да завтра же, не мешкая, гони их в Литву». «Государь! Государь!» Василиса с воплем упал на колени. «А хоромы и кузни сжечь!» «Государь, помилуй! За что?» Будто только сейчас Альгерд заметил, что паучиха ползает перед ним в пыли. «Ты еще спрашиваешь, знаешь ли ты, боярыня, какие войны у меня погибли, лишь потому что в руках у них были мечи Фомкиной работы?» «Виновато, государь, помилуй!» Но Альгерд вновь забыл о паучихе. Он слушал Евнута, потом, нахмурясь, приказал: «Не мудри! Сказано жечь, жги сейчас! А утра ждать нечего! В старухиных хоромах ночевать не буду! Она там чаю клопов наплодила! Даром, что хоромы новые! Шатер мне поставь!» Глядя, как разгораются постройки ее усадьбы, паучиха тихо всхлипывала. «И надо бы поголосить! Да страшно!» Боярыня сидела на том самом месте, где стояла она на коленях перед Альгердом, уголком платы вытирала глаза, а пожар полыхал все жарче. Белоснежный шатер Альгерда мерцал розовым светом, но в ту сторону паучиха и глядеть боялась, и только когда среди ночи к шатру прискакал запыленный всадник, навострила уши. Из шатра вышел Альгерд, смерил гонца взглядом, глухо сказал: «Слушаю, говори!» «Великому князю Литовскому, Альгерду Гедеминовичу, великого князя Тверского, Михаила Александровича слово!» Гонец перевел дух и вдруг упал перед Альгердом на колени, заговорил с надрывом, срываясь на крик: «Спеши, Альгерд Гедеминович, спеши выручать князь Михайлу! 18 ратей осаждают Тверь!» 18 ратей?» «И 21 князь стоит у стен град Твери! Да еще Новгород Великий на нас ополчился! Того гляди, подойдут его рати!» Альгерд круто повернулся, ушел в шатер. Гонец, не поднимаясь с колен, смотрел ему вслед, но полотнище, закрывавшее вход, оставалось неподвижным. Тверич встал, медленно подошел к своему коню, взял в пригоршню гриву, отер с лица пот. Доконал Альгерд паучиху. С этой ночи и голова, и руки у нее начали трястись, но и в трясущейся голове сидела, как клещ, набухала, раздувалась мысль: «Подойдет Альгерд Гедеминович к Твери, в пух и прах разнесет 18 ратей. Не я одна, 21 князь станет перед ним на колени. Встанут, а Фомку литовцы поймают, поймают, поймают!» Так до самого рассвета тряслась от злобы и бессилия паучиха. За ночь поместье сгорело дотла, лишь кое-где на пепелище мерцали потухшие угольки. С рассветом ожил стан Альгерда. Мимо паучихи погнали ее мастеров. Кто-то из них крикнул: «Прощай, боярыня паучиха! Попила нашей кровушки, баста! Ныне Альгерд ее пить будет!» Паучиха не подняла головы. Патлы седых волос, свисая из-под сбившегося плата, закрывали ее глаза. И кто бы подумал, что и сейчас, в путающихся мыслях паучихи, будто холодная струйка, пробивалась, текла одна думка: «С кем беды не бывает, проживу! Мастеров угоняют, на мужиков князь не польстился, проживу!» Вокруг поднимались с ночлега полки литовские. И когда земля загудела от топота, из-под растрепанных прядей сверкнул острый взгляд паучихи. Боярыня готова была глаза протереть. «Явь! Иль сон!» Литовские полки шли на запад, шли в Литву. «Сон! Нет, явь, явь! Попятился Ольгерд Гедеминович!» Старуха глядела, тряслась, а рядом с ней, оцепенев, смотрел на уходящие полки тверской гонец, шепча не то молитвы, не то проклятия. Расплата. Башня Тьмацких ворот вся сотрясалась от удара тарана. Князь Михаил Александрович чувствовал, как после каждого удара вздрагивает у него под ногами полуразрушенная лестница. Оттого и шагал он неуверенно, пошатываясь. Так хотелось думать, а ведь знал, шатает его потому, что измучен он вконец, лишь сознаться себе в том не хотел. За недели битвы истаяли ярость, отвага и доблесть начала осады, когда из этих самых Тьмацких ворот выехал он навстречу врагам. Теперь не то, теперь вылазки не сделаешь. Подойдя к двери, ведущей из башни на стену, князь толкнул ее. Дверь не подалась. Князь толкнул сильнее. Все то же. Подошли воины, навалились, били. Но дверь как приросла. Начались толки. Из правого угла башни уже два бревна выбиты. Осела башня, косяки перекосила и дверь зажала. «Посторонись, княже!» Воины притащили чурбан, начали бить в дверь, полетели щепки. Наконец разбитая дверь рухнула. Князь вышел на стены, взглянув в щель бойницы, подумал. «Вот они, стенобитные машины москвичей, до сих пор валяются под стенами, порубленные, обгорелые. Был день, в тот день, в среду 8 августа, отбив приступ». Тверичи сделали вылазку, а ныне... Князь высунулся, хотел посмотреть на таран, бивший в угол башни, но рядом в стену ударил камень. Михаил Александрович отшатнулся. Почему-то вспомнилось, как в первые дни от ударов тарана по глиняной обмазке пошли трещины. Потом глина начала осыпаться, и сейчас башня стояла облупленная, обнажив свои бревна. Только кое-где между бревен держались осколки беленой глины. Издалека казалось, что на башне высыпала сыпь. Это здесь, у Тьмацких ворот, а остальные башни все обрушены. Да и это простоит недолго. Таран бьет и бьет, а сделать вылазку, как раньше, сил нет. Да и как идти на вылазку, если на месте сгоревших тверских посадов встал вражий острог? Неперелазный тын кольцом охватил Кремль. Примечание. Часто во время осады вокруг города строили стену, отрезая осажденных от окружающей местности. Так было сделано и в 1375 году при осаде Твери. Князь скрипнул зубами. Княжество разорили, городки пожгли. Сейчас посягают на основу, на Кремль. Шепот, просочившийся в уши князь Михайлы, нарушил его горестное раздумье. «Стоит дьявол, стоит на своем! До сих пор не понял, что наше дело гиблое, что супротив всей Руси, Твери устоять немочно!» В былые времена за такие речи жди расправы. Сейчас князь прикинулся, что ничего не слышит. «Люди озлоблены, оружие в руках у каждого, как бы худо не было!» Вспомнил, что шел сюда посмотреть на стены после отбитого приступа. Отбитого ли? Сегодня на заре полезли между двух башен на стены кашинцы, белозерцы и моложцы, да ярославская рать стояла наготове. Да лучники стына били по стенам и башням, засыпали стрелами. Где уж тут было устоять? Враги без большого труда забрались на стену, порубили защитников и... ушли. Почему? Непонятно. Почему даже не попытались вломиться в город? Чего ждет Дмитрий Иванович? Князь Михайло пошел по стене навстречу женщинам, тащившим убитых и раненых. Князь не слышал стонов, не слышал, что внизу под стеной попы уже начали петь панихиду по убиенным. Он шагал и шагал прямо на людей, зная, что дорогу ему дадут. Поскользнулся в луже крови, запнулся за чьи-то ноги, пошел дальше. За спиной приглушенные голоса. «Шагает, не глядит! Человек кончается, а ему шо?» Только после этих слов услышал негромкий стон сквозь стиснутые зубы. Не оглянулся, пошел дальше, а вслед Он Ольгерда с Мамаем ждет. Дождется, как же! С 18 ратями биться! Дураки они, шоль! Это мы, дураки, за что погибаем? За Тверь! Дурень ты! Аль у тебя в Твери хоромы боярские, аль анбары купецкие! За князя Михайлу помираем, а он через убитых шагает и под ноги не взглянет. А по мне, шо Тверь, шо Москва, все одно, Русь! Вот, возьмут нас москвичи! Опущай берут, лишь бы живо остаться, а тегло тянуть, что Михаилу, шо Митрию, аль другому какому князю, все едино придется. Даже после таких воровских слов князь Михайло не оглянулся, заставил себя не оглянуться, только дернул шеей. В десятки шагов от него ломали подожженную во время приступа кровлю стены, хоронясь от стрел. Воины топорами отбивали горящие тесины, сбрасывали их наружу в воду рва. Вдруг удар. Пудовый камень, брошенный камнеметом, выбил короткое бревно из простенка между бойницами. Осела горящая крыша. Один из воинов повалился без крика. Другой, зажав разбитое лицо, глухо повторял: «Ох, ох, ох!» Князь прошел мимо, чувствуя, что его охватывает дрожь. Нет, не гибель, не раны людей ошеломили князя Михайлу. Даже слова об Ольгерде и Мамае его не тронули. Сам давно догадался, что помощь не придет. Но слова, что Тверь, что Москва, все одно Русь, как и стенем по голове, оглушили. Устали люди с 5 августа осада, а ныне августа 31 день. Думал князь, а сам понимал, не только в усталости дело, многому научила осада, люди думать стали, и надежда на них плоха. С тверских стен Русь увидели. В голове от таких дум муть. Пробравшись через обгорелые развалины угловой башни, князь вышел на сторону Волги и замер у первой же бойницы. По обоим мостам, построенным через Волгу осаждающими, шли рати. Навстречу из московского стана бежали толпы, кричали, гулко били в щиты. Михаил Александрович силился расстегнуть ворот кольчуги, не сладил застежками, закрыл ладонью глаза. Над подходившими ратями колыхались стяги господина Великого Новгорода. За торжок пришли рассчитаться. Так вот кого поджидал Дмитрий. Завтра, от силы послезавтра, общий приступ и... смерть. От новогородцев пощады не жди. Смерть. Или... Князь опустил голову. Мысль о том, что борьба кончена, что Москва оперлась на всю Русь и победила, победила не только на стенах Твери, но и в мыслях тверичан, на которых и в будущем стала надежда плоха. И надо, пока не поздно, просить милости. Эта мысль была слишком горька, чтоб ее высказать даже себе. Но иначе... иначе смерть...